Вашингтон, округ Колумбия, Пенсильвания-авеню, 16:00, 22 мая 2010 года. Когда человек первый раз попадает в Белый дом, вместилище власти, равному которому нет на земле, он всегда удивляется его неудобству и малым размерам. Скорее, он построен по проекту огромного загородного дома и никак не приспособлен для того, чтобы в нем вершилась власть. Вершилась история. Возникает вопрос, почему бы американцам в самом деле не построить чего-нибудь поприличнее и повместительнее? И ответ на этот вопрос прост. Американцы обожают антик, свою историю. Они могут писать книги и снимать фильмы о стычке на границе, где погибли всего пара десятков человек, и которая в русской, немецкой или французской истории, возможно, не удостоилась бы и мимолетного упоминания. Просто у американцев нет другой, более величественной истории. Это очень молодая страна. Поэтому они и берегут такую историю, какая есть. Белый дом для них — это и памятник, и символ. Если символом президентской власти в США является Белый дом, то символом Белого дома можно назвать овальный кабинет. Расположен он на втором этаже в юго-восточном углу западного крыла здания. Почти любой, кому доводилось попасть в него в качестве гостя, а то и хозяина, прежде всего удивляется его скромным размером. Никакое нормальное совещание провести там невозможно. Там находилось место только для президента США и еще нескольких особых приближенных, не более. Значительную часть комнаты занимал дубовый стол, изготовленный из дубовых бимсов британского корабля, затонувшего в середине XIX века у берегов США. Этот стол изготовили именно тогда, и до сих пор никто не удосужился его сменить на что-то более удобное. И вся другая обстановка кабинета была старой, местами даже древней. Никто, кроме разве что уборщицы, не видел этот стол без бумаг. Бумаги имели сокровенное свойство появляться в самый неподходящий момент, заполнять все предназначенное для них пространство и требовать нового. Вот и сейчас на столе громоздились буквально горы бумаг, и каждый день словно злой дух добавлял несколько новых папок. Еще на столе было рабочее расписание дня и несколько примитивных с виду, но очень хорошо защищенных телефонных аппарата, с которых можно было вести переговоры разной степени секретности. А еще на столе была старинная чернильница. Ее принес в этот кабинет его нынешний хозяин, и пока он будет оставаться хозяином этого кабинета, эта чернильница будет оставаться на этом столе. Нынешний хозяин этого кабинета имел обыкновение появляться на работе рано. Он был молод, один из самых молодых президентов в истории огромной страны. И он был работоспособен. Очень. Он искренне верил в то, что сможет свернуть горы ради того, чтобы отвести страну от края той пропасти, которой ее подвела предыдущая администрация. Она втянула страну в две кровавые, непрекращающиеся войны, угробила экономику, подорвала даже на Западе веру в то, что США – путеводный маяк для всего цивилизованного мира. Он же пришел к власти полгода назад и только сейчас начал понимать кое-какие вещи. Например, то, что иногда нужно из двух зол выбирать меньшее. Как сейчас. На 10 часов было назначено секретное заседание Совета национальной безопасности, причем в узком составе, что было вообще-то незаконно. Это был консультационный орган при президенте, но его реальное влияние намного превосходило то, которое было описано в документах, регламентирующих его создание. Совет был той площадкой, где силовой блок администрации Белого дома мог обменяться мнениями, принять единое решение, а заодно и оказать на президента давление. Если ранее постоянными членами Совета были вице-президент, госсекретарь, министр финансов, министр обороны и советник президента по национальной безопасности, а постоянными консультантами Совета – директор национальной разведки и председатель Объединенного комитета начальников штабов, то, придя к власти, он кое-что изменил. Для того, чтобы разбавить силовиков и не позволять им действовать единым фронтом, он включил в состав Совета генерального прокурора, министров энергетики и национальной безопасности, а также посла США в ООН. Помогло не сильно, зато пошли разговоры о том, что президент хочет раздуть состав СНБ для того, чтобы его заседания утонули в говорильне, и чтобы на нем нельзя было принять ни одного решения. Тот, кто это говорил, никогда не оказывался на заседаниях Совета в одиночестве против сплоченного фронта силовых министров. Очень неприятная ситуация, даже если ты президент. Президент взглянул на часы. Для того, чтобы не было политических проблем, он теперь старался носить недорогой спортивный таймикс. Участники совещания уже должны начать собираться. Он же, как президент, должен был по протоколу войти в кабинет, где будет проводиться заседание СНБ, последним. Первой появилась госсекретарь, железная леди кабинета, Хиллари Родем Клинтон. Его соперник на президентских выборах, основной спикер, выражающий волю США за рубежом. Под сильным давлением ему пришлось таки назначить ее на пост госсекретаря США. Причем в своем кадровом решении он до сих пор ни разу не пожалел. Дочь крупных текстильных фабрикантов, политический деятель и опытный боец, она вела дела в своем ведомстве с идеальной четкостью, а ее стальную хватку успели почувствовать очень многие. Влияние нынешнего госсекретаря намного выходило за рамки ее официальных полномочий. Сегодня госсекретарь проснулась в дурном настроении, что немедленно отразилось и на ее сотрудниках. В Госдепартамент она заехала только для того, чтобы взять рабочие материалы, поэтому его сотрудников почти минула чаша начальственного гнева. А вот водителю, охранникам и даже сотрудникам службы безопасности Белого дома досталось по полной программе. Проходя по коридору второго этажа, ведущего в комнату, где должно было состояться совещание, она намеренно шла медленно, вдыхая столь знакомый запах этого дома. Запах власти. Хозяйкой этого дома она была несколько лет назад. Она и непутевый муженек. Хозяйкой этого дома она могла быть и сейчас, если бы не темнокожая выскочка. Но ничего. Все еще только начинается. Вторым приехал министр обороны, старый стреляный волк по имени Роберт Гейтс. Свою карьеру он начинал в разведке в Центральном разведывательном управлении США, где сменил немало должностей и стал одним из немногих директоров ЦРУ, разведчиков, а не политических назначенцев. Из всей когорты силовых министров администрации Буша он был наиболее опытным и профессиональным. Именно поэтому он остался на своем посту. Республиканец при демократической администрации на одном из ключевых постов. Его охрана по численности и подготовке не уступала президентской. Помимо секретной службы, его охраняла армейская спецгруппа. Одна за другой несколько машин въехали через юго-восточные ворота, прокатились по дорожке, ведущей к воротам, но в последний момент две машины свернули к неприметному угловому входу. Страна вела войну и безопасность министра обороны, а заодно и носителя особо важных секретов была на первом месте. Оказавшись в кабинете, где должно было проходить совещание, Гейтс холодно раскланялся с мадам госсекретарь, с неудовольствием отметив, что она заняла как раз то место, куда не попадали лучи солнца. Вообще-то был неписанный порядок, кто и на каком месте должен был сидеть за этим столом. И сейчас мадам госсекретарь сидела на его месте. Но разбираться он не стал, просто положил папку на стол, на то место, где должен был сидеть председатель ОКНШ, Степень секретности сегодняшнего заседания была такова, что его не пригласили. Молча занял свое место за столом и устало закрыл глаза. Третьим в кабинете появился директор ЦРУ. Он не входил в состав Совета национальной безопасности, да и не был, собственно, разведчиком. Его звали Леон Панетта, и он был университетским профессором и политиком. Назначенный на должность директора ЦРУ, он стал одним из многих директоров ЦРУ, которые не понимали в разведке ни черта. Он и внешне походил на безобидного профессора, среднего роста, чуть полноватый, с очками в роговой оправе на мясистом носу. Он приветливо поздоровался со всеми за руку и занял кресло рядом с президентским, благо количество посадочных мест за столом значительно превышало количество участников совещания. Глядя на Панетту, Гейтс тяжело вздохнул. Вообще, вместо него следовало бы пригласить заместителя директора ЦРУ по разведке или заместителя директора ЦРУ по операциям, а еще лучше, обоих сразу. Но нет же, через голову директора такое делать было нельзя. А если позволить прийти троим, директору ЦРУ и обоим его замам, то на следующее совещание своих замов притащат все. Потому что директор ЦРУ был не единственным политическим назначенцем в этом кабинете и не единственным чиновником, ни черта не понимавшим в работе того департамента, который возглавлял. Вот так и принимаются важнейшие политические решения. Кстати, а кто еще остался в ЦРУ и Старой Гвардии? Той самой, что была взрослена на жестокой и невидимой войне с самым страшным противником, которого только можно было представить. С советской разведкой. Гейтс закрыл глаза, вспоминая, и вдруг понял. Никого. Точно ведь? Никого. Последним был Томас Ромайн, старый и опытный волк разведки. Но ведь его сожрали в прошлом году. А на место Старой Гвардии шла молодежь. Наивная, неопытная, неуклюжая, как слон в посудной лавке, которую надо было учить и учить. А учить было некому. Или еще хуже, такие как Портер Госс, который засветился еще во время кубинского кризиса, потом развалил работу в двух резидентурах, которые возглавлял, а потом, сев в кресло директора ЦРУ, устроил чистку, увольняя неугодных ему профессионалов десятками. Воистину, с таким директором ЦРУ, как Портер Госс, никакого КГБ не нужно. Четвертым и последним перед президентом был еще один непрофессионал и политический назначенец. Помощник президента США по вопросам национальной безопасности генерал Джеймс Джонс. Морской пехотинец. И этим все было сказано. Говорят, что если надо прошибить лбом стену, зовите морского пехотинца. Нет, генерал Джонс был хорош. Но на своем месте, на месте командующего морской пехотой США или на посту командующего силами НАТО. Но не на посту помощника по вопросам национальной безопасности. Здесь нужен был прежде всего разведчик и дипломат. А у генерала морской пехоты дипломатичности не больше, чем в разъяренном быке. Последним вошел президент. Махнул рукой, чтобы никто не вставал, и сам уселся в кресло во главе стола. Кто доложит? Вы, мистер Панетта. Хорошо, что теперь мы не тратим время на идиотскую молитву, отвлеченно подумал Гейтс. Примечание автора. Во времена Джорджа Герберта Уокера Буша все серьезные совещания, заседания Кабинета министров США начинались еврейской молитвой, что само по себе говорит о многом. Профессор Панетта привычно прошел на кафедру с гербом США, разложил бумаги. Выступать перед аудиторией для него было делом привычным и знакомым, и тут он чувствовал себя как рыба в воде. Итак, господа, для начала изложу факты, которые у нас есть. Их немного, но их достоверность проверена мексиканской станцией. Два дня назад в Мехико, на Пасео де ла Реформа, был зверски убит бригадный генерал Хулио Феррес, руководитель межрегиональной группы по борьбе с наркобизнесом. Данная группа была секретной, и создана она была на основании секретного декрета президента Мексики Филиппа Кальдерона для координации усилий армии и полиции в борьбе с наркотрафиком. Его охраняли 12 человек. Все прекрасные специалисты, прошедшие подготовку в Академии ФБР, в Квантика и в секретной службе США. Но это не помогло. Все они, ровно как и генерал Феррес, были убиты. Относительно механизма нападения, некоторые детали все еще сомнительны, но мы считаем, что все происходило так. Генерал Феррес опасался покушения и менял маршруты движения. Их было около десятка, и по какому из них он поедет, решалось перед самым выездом. Одна из нескольких групп боевиков заняли позиции на маршрутах движения. Скорее всего, это была одна группа, и она ждала в засаде несколько суток. После того, как кортеж генерала Ферреса поравнялся с местом засады, террористы привели в действие мощное взрывное устройство направленного действия с ударным ядром. Не менее 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. Этим взрывным устройством они уничтожили головную машину кортежа и обездвижили машину, в которой ехал генерал Феррес. Потом все оставшиеся машины были расстреляны гранатометным залпом с крыш близлежащих домов. Машина генерала была бронирована. Неприятным, совсем не женским голосом осведомилась мадам госсекретарь. «Да, мэм», — коротко ответил Панетта. «Тогда почему же генерал погиб?» Джойс и Гейтс переглянулись. Оба они знали, что делает заряд противотанкового гранатомета с лимузином, пусть и бронированный до высшей степени стойкости. Панетта поморщился. Он не привык, чтобы кто-то из аудитории так бесцеремонно его перебивал. «Потому что гражданские машины бронируются так, чтобы противостоять оружию, которое может быть в руках у бандитов и киллеров», — ответил генерал Джонс. «Здесь же было применено армейское противотанковое оружие. Оно предназначено для того, чтобы уничтожать танки, а с бронированным лимузином справиться и подавно». Госсекретарь хотела сказать что-то еще, но промолчала. Панетта взглядом поблагодарил генерала за поддержку. «Позвольте, я продолжу». Панетта успел, пока генерал Джонс объяснял гражданским реалии жизни, промочить горло минералкой и теперь чувствовал себя намного лучше. «Так вот. Оружие, которое использовалось при нападении на кортеж, не нашли. Террористы унесли его с собой. Но, судя по первичным данным полицейской экспертизы, использовались какие-то особо мощные реактивные гранаты. Скорее всего, тандемные. Машину генерала буквально разорвало. При использовании устаревших противотанковых боеприпасов такого не происходит. Ответственность за убийство генерала Ферреса взял на себя наркокартель Синалоа. Более того, в администрацию президента Мексики доставлено письмо, содержащее угрозы. В нем сказано, что убийство генерала Ферреса — это всего лишь демонстрация возможностей картеля, и если правительство Мексики не прекратит сотрудничество с США в вопросах борьбы с наркобизнесом, точно так же будет убит президент Мексики. Срок выполнения этого ультиматума — 2 месяца. «Сколько человек погибло?» — спросил президент. 69 убитых, больше 150 человек ранено, многие в крайне тяжелом состоянии. Акции такого масштаба в Мексике еще не было. «У вас есть слайд или компьютерная реконструкция событий, мистер Панетта?» — неожиданно спросил Джонс. «Есть, правда, не совсем точная. Слайд. Давайте посмотрим», — сказал президент. Проектор уже был на всякий случай включен. Пока директор ЦРУ разбирался с аппаратом, министр обороны опустил на экран шторы из плотной черной ткани. В комнате, до этого освещенной ярким солнечным светом, воцарился мрак, разрезаемый только лучом проектора. «Мистер Панетта, ваши сотрудники установили, в какой последовательности были поражены машины?» Голос генерала Джонса доносился из мрака, низкий и властный, привычный к плацу, командованию. Первой была уничтожена головная машина кортежа. Взрыв был такой силы, что ее буквально впечатало в соседний дом, где на первом этаже, как на грех, оказалось небольшое кафе. Дальше, скорее всего, все машины были поражены одновременно. «Можно выключать», — кивнул президент министру обороны. Шторы отдергивались одна за другой, впуская солнечные лучи в кабинет. Об автоматических жалюзи, управляемых кнопкой, в этом здании оставалось только мечтать. «Что вы хотите сказать, генерал Джонс?» — спросил директор ЦРУ. «То, что это нападение один в один повторяет те, с которыми мы столкнулись в Ираке и в Афганистане. Один в один. Сначала подрыв фугаса и либо уничтожение головной машины конвоя, либо создание завала на дороге, чтобы лишить конвой подвижности. Дальше огонь из противотанковых гранатометов по последним машинам. Я уверен, что в этом случае после подрыва фугаса зажгли замыкающую машину. Дальше, когда конвой не может двигаться ни вперед, ни назад, обездвиженные машины расстреливаются на месте. У охраны генерала не было никаких шансов. Они учились противостоять профессиональным убийцам, а здесь действовали профессиональные военные или террористы, прошедшие армейскую подготовку». Министр обороны сидел нахмурившись, он кое-что не понимал. «Да, происшествие, безусловно, серьезное, но в другой стране и не с американскими гражданами. Стоило ли из-за этого собирать Совет национальной безопасности? Вряд ли. Значит, было что-то еще». «Вы хотите сказать, что это были исламские террористы, Джеймс?» — поинтересовался президент. «Нет, не обязательно. Но это были армейские профессионалы, прошедшие специальную подготовку и сами побывавшие в таких переделках не раз. Хоть одного из нападавших взяли живым или мертвым?» «Нет», — ответил Панетта, — «все они ушли. Судя по следам, их было человек 10, и ни один из них не получил даже легкого ранения. Чистая работа, ничего не скажешь». «Вот видите, Ферреса охраняли так хорошо, как только можно охранять в этой долбанной стране, что на другом берегу Рио-Гранде. И тем не менее, его не только убили. Нападавшие не понесли ни единой потери, а охранники, скорее всего, погибли в первые же секунды нападения, не успев ничего предпринять. Это очень серьезно, господа. Намного серьезнее, чем может показаться». «И есть еще одна проблема, из-за которой мы, собственно, здесь и собрались». «Начинается», — подумал Гейтс. Головная машина кортежа при подрыве фугаса. Ее буквально смело, и она влетела в кафе, расположенное в здании по другую сторону дороги. То, что там... В общем, там мало кого можно опознать из посетителей кафе. Но кое-кого все же опознали. Это Марианна Торн. «Твою мать!» «Это точно?» — спросил президент. «Точнее не бывает. Мы сделали экстренный анализ ДНК и опросили ее близких. Она уехала на уикенд в Мехико со своим новым другом». «Другом или подругой?» — язвительно пошутил Гейтс, чтобы скрыть досаду от того, что все они в очередной раз вляпались в дерьмо. Президент нахмурился. Он был демократом и темнокожим. А Демократическая партия США всегда позиционировала себя как партия, защищающая меньшинства и отстаивающая их права. Самые разные, включая и бисексуалов. Поэтому говорить об интимных пристрастиях Марианны Торн, да еще и сейчас, он считал неуместным. Однако никакого замечания он не сделал. Конгрессмену Торну сообщили. «Да, сэр». «Как же она там оказалась?» — с досадой проговорил президент. Мариана Торн, 29-летняя телеведущая одного из основных кабельных каналов США, славилась своей красотой и распущенностью. Беспорядочный секс как с мужчинами, так и с женщинами, легкие наркотики, аресты за непристойное поведение в общественном месте и прочие мелкие правонарушения. Рассказы о ее похождениях с регулярностью появлялись на страницах желтой прессы. Причем такие, что в консервативном Техасе ее отца прокатили бы на следующих же выборах. Но это была Калифорния, штат сексуальной революции, и Мариана Торн была одним из его символов. Поэтому скорее она привлекала на участки молодых избирателей, голосовавших за папашу такой потрясной тёлки. Из всех собравшихся за этим столом искренне сожалел о смерти Марианы Торн только один человек. Генерал Джеймс Джонс. В то время как другие лихорадочно думали, что следует предпринять в связи с этим в высшей степени досадным инцидентом, ведь конгрессмен Торн был одним из лидеров республиканской оппозиции. Генерал Джонс погрузился в воспоминания. Он вспоминал, как Мариана, которой было всего 11 лет, весело плещется в бассейне на заднем дворе и что-то кричит. А они с Робертом Торном, тогда еще и не думавшим о политической карьере, наблюдают за ней. Он был единственным здесь сидящим, кто помнил, что Мариана закончила среднюю школу с самым высоким баллом на экзамене за всю историю школы. А потом поступила в Йель, причем тоже легко, играючи. И если бы не ранняя смерть Кэтрин от рака. Но получилось так, как получилось. После смерти жены Роберт Торн с головой окунулся в политику, и времени на дочь ему не хватало. А дочь за это ненавидела его. Ненавидела страстно и самозабвенно, как могут ненавидеть друг друга только очень близкие люди. Она делала все, чтобы опрокинуть политическую карьеру отца. Все ее скандальные похождения имели именно эту цель. А вот теперь она просто оказалась не в том месте и не в то время. Господи, что же делается? «Джеймс, вы нас слышите?» Голос президента резанул по ушам. Генерал Джонс осмотрелся и понял, что все смотрят только на него. «Что с вами? Вам нехорошо?» «Все нормально», — откашлялся Джонс. «Я слушаю». «Слушаю». «Мы хотим услышать ваше мнение, генерал Джонс, относительно возможного ответа на гибель гражданки США и других лиц в инциденте на Пасео де ла Реформа». «Ответ-то...» Генерал Джонс тяжело поднялся, прошелся к кафедре, которую успел освободить от стрелявшейся на сегодня Панетта. «Есть два варианта действий. И выбор одного из них зависит от того, через какие очки мы смотрим на эту ситуацию. Через розовые или через нормальные. Скажу о вариантах, если позволите. Первый вариант — это то, что мы делаем сейчас. Всеми силами пытаемся перекрыть границу с Мексикой в отношении обоих потоков. Потока наркотиков к нам и потока оружия. Отмытых денег в обратную сторону. Бесплатно поставляем полицейскую технику и снаряжение, делимся разведывательными данными, пытаемся превратить мексиканские спецслужбы во что-нибудь более пристойное. Второй вариант. То, что нужно делать в этом случае. Создать серьезную оборудованную границу, не то, что у нас есть сейчас, а настоящую границу, какая была... к примеру, у Советского Союза, или нечто подобное 37-й параллели. Примечание автора. Имеется в виду граница между Северной и Южной Кореями. Самостоятельно искать и уничтожать склады с наркотиками и оружием в Северной Мексике, проводить боевые операции по ликвидации главарей бандформирований, использовать при этом морскую пехоту и силы специальных операций, наносить высокоточные удары. Тогда мы это гнездо выжжем. Пусть нам будет тяжело, но мы это сделаем и обезопасим южную границу раз и навсегда. Я считаю, что нужно начать переговоры с мексиканским правительством о совместных действиях армии США и Мексики в районах, находящихся под контролем наркомафии. Мексиканцы, думаю, будут рады помощи. Некоторые части страны они контролируют лишь условно. На лице вице-президента ничего не отразилось. Он был искусным политиком, скорее даже шоуменом, и умел контролировать свои эмоции. «Спасибо, Джеймс. Теперь бы я хотел послушать мистера Гейтса». В отличие от всех остальных, мистер Роберт Гейтс, министр обороны и бывший директор ЦРУ, не стал выходить к трибуне. Он остался на месте, дождался, пока все взоры обратятся на него, и заговорил негромко и отчетливо. «Прежде всего, господа, я бы хотел немного высказаться о том, с чем нам придется иметь дело. На сегодняшний день Северная Мексика превратилась в наркогосударство, юридически входящее в состав Мексики, но на деле не подчиняющееся мексиканским властям. На значительной территории страны реальная власть находится в руках боссов наркомафии. Самые крупные картели — это объединение Синалоа, держащий под контролем почти всю Северную Мексику, Тихуана, держащий в руках штат Байя, Калифорния, и картель Залива, обосновавшийся в штате Тамаулипас. Есть более мелкие наркообъединения, но на сегодняшний день они пока не представляют серьезной силы. В 90-е годы, когда с помощью радаров АВАКС был перекрыт основной путь доставки наркотиков по воздуху, через весь Мексиканский залив, напрямую из Колумбии, основным стал путь доставки сушей через Мексику. Постепенно мексиканские наркобароны, занимавшиеся ранее лишь транзитом, стали серьезной политической и военной силой. Это проявлялось в начале 2000-х. Сейчас уже зачастую главными в связке мексиканской и колумбийской наркомафии являются именно мексиканцы. Но вопрос не столько в наркотранзите, сколько в том, куда тратятся огромные деньги, получаемые от наркоторговли. А они тратятся многими наркобаронами на усиление своего политического, коррупционного и военного влияния. На данный момент по ту сторону границы сконцентрировано от 10 до 150 тысяч вооруженных боевиков наркомафии, причем вооружены они самым современным оружием, как американским, так и российским. Оценки разные, но я больше склоняюсь к верхней границе. Причем количество боевиков все время растет. Потому что наркобаронам нужны личные армии для разборок и охраны путей транспортировки кокаина. Пока они принимают бой только с мелкими частями мексиканской армии, но с каждым годом положение ухудшается. А вот полицейских они уже затерроризировали до такой степени, что честных людей в полиции уже не осталось. Остались подонки, купленные наркомафией, которые торгуют наркотой, которая изымается или возвращают ее владельцам за треть стоимости. Многие полицейские сами занимаются наркоторговлей, заказными убийствами, похищением людей ради выкупа. Полицейские участки похожи на долговременные огневые точки. По многим городам полиция передвигается только большими группами. Ежемесячно мафия публикует списки приговоренных к смерти полицейских, и большая часть приговоров исполняется. Есть веские основания полагать, что неисполненные приговоры не исполняются специально, помещая подкупленного полицейского в списки приговоренных к смерти, но не исполняя приговор, мафия хочет показать, что этот полицейский честный, хотя это и не так. В целом, ситуация там стремительно ухудшается, и мы ничего не можем с этим поделать. Что касается помощи, да, мы направляли туда агентов ДИА. Drug Enforcement Administration. Специальная служба США по борьбе с наркомафией и наркобизнесом. Чтобы они оказывали практическую помощь мексиканским коллегам в борьбе с наркомафией. И что? Уже более 50 случаев перехода наших агентов на службу наркомафии. И с каждым таким переходом мафия становится все более неуязвимой. В крупных картелях уже существует своя разведка и контрразведка, куда за огромные деньги нанимаются профессионалы, в том числе и американцы. По уровню жалования мы с наркомафией конкурировать не можем. Она платит больше на порядок. Относительно предложения генерала Джонса о введении по согласованию с мексиканским правительством армейских подразделений в Мексику. Не думаю, что из этого выйдет что-то хорошее. В Северной Мексике очень сложный рельеф местности. Горы, леса, реки. Мало нормальных дорог. Мексиканцы просто не будут бороться с мафией сами. Они переложат это на наши плечи, а сами умоют руки. А кое-кто из мексиканских солдат начнет стрелять нам в спину, потому что значительное количество офицеров из армейских подразделений, поддерживающих полицию, тоже скуплены наркомафией. «И что же вы предлагаете?» Подчеркнуто вежливо. Настолько вежливо, как может говорить демократ с республиканцем, поинтересовался президент. «У нас, по-моему, есть Центральное разведывательное управление США. По крайней мере, когда я уходил оттуда, оно еще существовало и даже работало». Леон Панетта полоснул по старому республиканскому лису ненавидящим взглядом. «Думаю, эта работа как раз для них. Тайные операции, часть по согласованию с мексиканским правительством, часть без. Возможно, даже с мексиканским правительством не стоит ничего согласовывать. Иначе информация сразу же будет продана наркомафии, и мы потеряем своих людей. Вот, что я предлагаю». «Хорошо, господа». Президент наклонился вперед, выложив руки на стол. «Я выслушал ваше мнение, и теперь хочу принять решение по этой ситуации. Первое. Соединенные Штаты Америки не пошлют армейские подразделения в Мексику ни по согласованию с мексиканским правительством, ни без такового. В Мексике есть правительство, и оно обязано бороться с местным криминалом. Оно, а не мы. Мы же будем оказывать техническую и материальную помощь, но ничего более. Второе. Поручаю государственному секретарю войти в контакт с правительством Мексики и по дипломатическим каналам выяснить, сколько еще будет продолжаться этот бардак. Им оказывается помощь, бесплатно передается техника, мы бесплатно обучаем сотни их специалистов. И все это нам обходится в миллиарды долларов ежегодно, а наш бюджет не резиновый. И никакого результата. Более того, с каждым годом обстановка ухудшается. Я хочу, чтобы через неделю мексиканское правительство предоставило программу действий по исправлению ситуации и оздоровлению собственных правоохранительных органов. Мы можем продолжать и дальше оказывать помощь, даже увеличить объем, если это понадобится. Но мы должны видеть реальный результат, а не говорильню. Это нужно прежде всего для них же самих. Их наркомафия уже предъявляет ультиматум и угрожает убийством президента. Короче, если мы вкладываем во что-то свои деньги, это не значит, что у нас их слишком много. Мы ожидаем увидеть адекватную отдачу. И третье. Вам, мистер Гейтс. От вас я жду план по укреплению мексиканской границы и пресечению контрабандных потоков. Вы, как человек опытный, имеющий опыт разведдеятельности, должны справиться. Срок — неделя. И при составлении не забывайте, что предлагаемые меры должны укладываться в бюджет, а он у нас не безразмерный. И повторяю еще раз, никакой армии. Мы уже ведем два конфликта, не можем закончить, не хватало еще и третьего. На этом все, господа. Министру обороны США, бывшему директору ЦРУ, во всей этой ситуации что-то не нравилось. Что он сам не мог понять. Но что-то было не так. Его чутье, отточенное долгими годами работы в разведке, это подсказывало. Что-то было не так во всей этой истории. с расстрелом влиятельного мексиканского генерала прямо посреди города, со случайной гибелью американской гражданки, которая, как назло, оказалась теледивой и дочерью влиятельного конгрессмена США. Но что, он пока не мог понять. И поэтому он молча вышел из кабинета.